и за счастье, пока едва тронутое лишь краешком сердца, предстоит платить, и ты хорошо знаешь, чем. Жизнь раздваивается, и уже очень скоро шизофреническая ревность становится как бы телом счастья. А душа счастья, то есть горячая, поглощающая сладость, блаженное окончание мук, это все оказывается, как и всякая душа, скрыто глубоко и труднодосягаемо. Неразрешимость, бесперспективность, жажда и необходимость новой стабильности и ее очевидная невозможность становятся навязчивой идеей. С бессмысленной настойчивостью сумасшедшего изобретателя ты ищешь решение, веря в его существование просто потому, что ведь иначе тебе будет очень плохо. А за что? Представить и тот, и другой разрыв становится все более невозможно. Жизнь прорастает в обе стороны, как дурной ноготь, и продолжает расти, причиняя страшную боль. И обрезать нельзя, вросло, и не обрезать нельзя, продолжает расти, раздирая живое. Водивильное слово «адюльтер». Она плакала, и все становилось более и более непоправимо, потому что она уже охрипла, а вечером должна быть важнейшая передача. Она готовилась к ней чуть ли не полгода, теперь она будет опухшая и может пропасть голос, потому что несмыкание связок — это возможно в любую минуту. Все ходят под Богом. Любой певец, актер это знает и предпочитает не задумываться, как о смерти, потому что несмыкание — это конец почти всегда. Она плакала горько, и он ничего не мог сделать, потому что нужно было остановить слезы, это главное. Объясниться можно потом. И он просил прощения. Ради Бога, ну перестань, ну, милая. Солнышко, ну перестань же. Зачем ты мучаешь себя? Все это выдумка на пустом месте. Ты себя просто заводишь. Ну, я тебя прошу. Нет же никакой серьезной причины. Я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Перестань, перестань же. Она все плакала. Ты ведешь себя, будто меня не существует, будто меня можно в любой момент включить, завести ключиком, а потом выключить. И меня нет, все в порядке. А я так не умею. Ты, видно, думал, что можно найти такую, которая сумасшедшая только в постели, а как оделась, так и рассудительность, так и спокойствие, да? А я вообще сумасшедшая. И лучше брось, оставь меня, милый, оставь меня». Слезы были, как сама любовь. Чем дольше, тем невозможнее прервать, тем отчаяннее и безнадежней. Уже нельзя было поверить, что может не кончиться полным разрывом. Но не мог поверить и в разрыв, потому что чем дольше длилось, тем разрыв был непредставимее. Слишком много уже было вложено. Разрыв становился все больше подобен смерти, прекращению жизни. А выхода не было никакого. Потому что причинить острую боль там, где и без того уже, безусловно, виновен, преступен, вообще невообразимо. В конце концов, казалось бы, там-то уже пусто, и потому можно все. Но выходило наоборот. Ничего нельзя. Недовольный взгляд, недомогание, несчастье чувствовалось, как смертная вина, истинный грех. Здесь был не долг. Здесь была кровная связь, родство. Хотелось освободиться, но освободиться от Ольги было так же нереально, невыполнимо, как освободиться от своего тела. Тоже неплохо бы. Да как? «Ты со своей Оленькой против меня», — проплакала она. И он понял, что это просто истерика. Она никогда не говорила об Ольге так зло. Ее уже трясло. Вы оба идете на меня войной. Вы защищаетесь от меня. Боже, ты от меня защищаешься. Что же ты говорил? Разве это та любовь, о которой ты говорил? Ты ее жалеешь, а меня любишь? Нет, ты с нею заодно. А от меня вы защищаетесь. Боже, я не могу так. Но это несправедливо. Я же просто хочу избежать катастрофы. Ты ведь тоже не можешь бросить его. Андрей этого не заслужил. Ты ему обязана. Ты сама говорила о долге перед ним. И дочка. Ну, ты же сама говорила. Вот и я тоже.